Глава 22. Дура, дурочка, идиотка. Какая разница, с кем он? Тебе протянули руку помощи, помогли и пошли навстречу. Тебе дали понять, что все произошедшее между вами было ошибкой. Он забыл. И ты забудь. Прекращай реагировать, отвлекись. Только как, если я теряю всякий контроль над своими чувствами, когда Марк рядом? Когда он улыбается, не мне. Когда я ощущаю пропасть между нами. Расслабься, все уже закончилось. Выдыхай. По-своему истолковывает мою скованность Рус. И мне бы правда стоит отпустить напряжение. Я не слушаю музыку, не чувствую ритма, просто следую за партнером. Со стороны, наверное, мои движения напоминают деревянную куклу. Выдохнула. Показательно громко дышу носом. Вот и отлично. Я сам уже не мог дождаться, когда они обо всем договорятся. Если мне когда-нибудь все же придется занять место отца, я просто найму себе помощника с дипломатическими способностями. К черту. Я сам не потяну. Я с удивлением заглядываю ему в глаза. В красивых карих омутах плавают озорные смешинки. Если потребуется, он прекрасно со всем справится. А его шутливая жалоба – ничто иное, как показная скромность. Желание отвлечь, стать ближе. Дать понять, что сегодня я волновалась не одна. Что он со мной на одной волне. И я благодарна ему за это, только вот причина моей скованности кроется в другом. Этот другой сейчас сидит за столиком с шикарной женщиной и режет мое сердце без ножа. Что со мной не так? Почему меня закоротило на этом мужчине? Чем другие хуже? Тот же Руслан, симпатичный, добрый, с чувством юмора. Чем не вариант? Наверное, в другой ситуации я могла бы ему увлечься, если бы не навязанный отчимом брак, если бы не ночь, проведенная с Марком, если бы последний не оказался отцом Руса. Можно перечислять сколько угодно, история не терпится слагательного наклонения. И мы имеем то, что имеем. Руслан мне нравится, но только как друг, не более. Ты скромничаешь. Качаю головой. У тебя красивая улыбка. Совершенно не впопад, отвечает он. Обычная. И ты сама сегодня просто ослепительна. Продолжает двигаться в неправильную сторону Рус. Медленно, пользуясь моментом, близостью наших тел, он склоняется к моему лицу. Смотрит зачарованно, тянется к губам. И даже почти касается. Я уворачиваюсь от поцелуя в самый последний момент, подставляя щеку, чем вызываю ожидаемое разочарование партнера. Мужские руки недовольно сжимают мою талию, а внутри меня такой ураган эмоций, что я сама не понимаю, что чувствую. Злость? Раздражение? Волнение? Усталость? Отторжение? Спину прожигает тяжелый взгляд Марка. Я лопатками ощущаю, как во мне сверлят дыру. И этот танец, который, кажется, не думает заканчиваться. «Мы еще долго здесь задержимся?» Спрашиваю, не выдерживая. Мне бы на воздух, на улицу, а еще лучше домой. Там мысли о маме, о ее операции. Я отвлекусь и забуду о Марке, о своих чувствах к нему. Хочешь уйти? Хочу. Признаюсь честно. Давай прямо сейчас? Идем? И не дожидаясь окончания танца, тянет меня к столу. С одной стороны мне становится легче, с другой... Уже? Слышу недовольный голос Багирова-старшего на слова сына о том, что мы прощаемся и покидаем их. А на лице не следа того довольного выражения, с каким он улыбался Арине. Последняя, кстати, тоже сидит с недовольным видом, глядя в сторону. Будто пока мы с Русланом танцевали, между ними пробежала черная кошка. Мне в глаз что-то попало, я отойду. Бросаю Русу. В глаз действительно что-то попало, колется. А еще щеки полыхают так, будто меня поймали на чем-то горячем. Я дохожу до уборной, извлекаю ресницу, что так раздражало своим присутствием слизистую глаза, набираю полные ладони воды и прикладываю к щекам. Все, вечер закончился. Но вывод напрашивается однозначный. Нужно свести к минимуму наши встречи с Марком. Даже такие, как сегодня. Иначе... Что иначе, я думать не хочу. Смотрю на себя в зеркало, разглядывая с дотошностью. А что будет после? Когда сделка закончится, когда я выполню все условия? Когда Марк расплатится с Тимуром, и мы вновь окажемся на разных берегах. Что будет потом? Марк вот так просто отпустит меня? Забудет? В груди что-то предательски щемит. Он уже забыл. Заменил. С ним рядом шикарная, ослепительная женщина, которой я даже в подметке не гожусь. И он почти не смотрит в мою сторону, да и не должен. Не та роль. Я тяжело вздыхаю, подставляя мокрые руки под аппарат сушки для рук. Мне нужно домой. Переболеть, пропустить через себя, пережить. Все проходит, и это когда-нибудь пройдет. Отпустит. Из уборной я выхожу не в лучшем настроении, поэтому даже не замечаю Багирова-старшего, который ждет меня в коридоре. Я настолько варюсь в своих внутренних переживаниях, что вообще не обращаю внимания на то, что происходит вокруг. И когда путь обратно мне преграждает мужская фигура, не сразу понимаю, кто передо мной. «Торопишься?» Током по венам бежит голос Марка. Вздрагиваю, поднимая на него взгляд. Выражение лица хмурое, на переносице недовольная складка. Глаза кажутся темными, почти черными. Теряюсь на мгновение. Что-то случилось? Единственное, что приходит в голову. Он отвечает не сразу, делает шаг навстречу, сокращая и без того критично маленькое расстояние между нами. Подходит почти вплотную. Губы плотно сжаты, руки спрятаны в карманы. Видно, что он напряжен. «Что происходит между тобой и Русланом?» спрашивает тихо. Хотя вокруг не души, мы одни в небольшом коридоре. Мягкий приглушенный свет, музыка, доносящаяся из зала. Я чувствую аромат так хорошо знакомого мне мужского парфюма, смешанного с запахом кожи. И желанный мужчина рядом, совсем близко. Сердце пускается вскачь, в голове каша. Ничего. Упираюсь взглядом в его губы, которые тянут к себе магнитом. Манящие и недоступные. Запретный плод. Я почти в деталях помню, как они целуют, какими могут быть нежными, горячими, требовательными. Марк молчит, ничего не отвечая, а я еще больше тону в своих воспоминаниях, окутанной его запахом и энергетикой. Эта минута затягивается на вечность. Я уже больше не хочу отсюда уходить, несмотря на вопящий сиреной голос разума в голове. Ничего не хочу. Просто стоять здесь рядом с ним, дышать одним воздухом, впитывать его феромоны. Минута личного рая. Вы стали чаще общаться. Мне кажется, он всерьез начинает увлекаться тобой. Эхом доносится его голос. Это плохо? С трудом фокусирую сознание на разговоре. Марк нервно выдыхает, мотнув головой, словно тоже пытается избавиться от морока, делает шаг в сторону. А я теряю невидимую ниточку, которая связывала нас еще секунду назад. Зато теперь четко вижу разверзнувшуюся между нами пропасть, огромную, зияющую, непреодолимую. Значит, я не ошибся? Я не знаю. Я не могу отвечать за него. А за себя? Ловит меня на слове. С моей стороны ничего не менялось. Он снова окидывает меня прожигающим взглядом, от которого становится жарко. Куда вы сейчас собираетесь? Домой. К тебе? Со странными нотками в голосе. А у меня перед глазами Арина. Яркая помада на губах, хищный взгляд и довольная улыбка Марка, адресованная этой девушке. Какая ему разница, куда я? У него есть с кем развлечься, а куда мы собираемся с его сыном, это наше дело. Возможно. Скидываю подбородок. Еще не решили. И вот теперь я позволяю себе заглянуть ему в глаза. Обжечься о клубящийся в них злой мрак. Вдохнуть гудящий напряжением воздух. Марк зол, я это чувствую всеми клетками. Ему не нравится происходящее, и он пытается что-то изменить, пресечь. «Не делай глупостей», — предостерегающе качает головой. Я открываю рот, чтобы сказать что-то в свою защиту, и тут внезапно во мне что-то щелкает. Срабатывает тумблер, переключая эмоции. Я резко вспыхиваю. Загораюсь, как спичка от одной единственной искры. И позволяю пламени взять надо мной верх. Над разумом, над самоконтролем. Какие именно глупости? Бросаю ему вызов. И меня несет. Которыми ты собираешься заняться после ужина со своей Ариной? Неосознанно перехожу на «ты». Которые ты делаешь каждую ночь с другими женщинами? А нам нельзя? Почему? Печешься о чувствах сына? Могу тебя успокоить. Если у него и появится ко мне интерес, то чисто спортивный, не больше. Я для него игрушка. О своих чувствах я молчу. Кому они интересны, правда? Кому вообще есть дело до того, что творится у меня в душе? Какие глупости я готова творить с тем, кто мне на самом деле нужен? Я слишком поздно прикусываю язык, понимая, что сболтнула лишнего. Много лишнего. Чересчур. И пропускаю удар сердца, когда Марк одним движением разворачивает меня за плечо к себе и прижимает к стене, нависая горой, блокируя путь к отступлению. Злой, разъяренный. Кажется, мне удалось вывести его из себя окончательно. Еще немного, и рванет. Он снова близко, но в этот раз настолько, что перечеркнуты все рамки приличий. Его рука упирается в стену моей головы, его лицо в сантиметрах от моего. Я чувствую горячее мужское дыхание, вижу расширенные зрачки, слышу стук его сердца. Ощущаю мощную энергетику, которая сминает меня в одну секунду, проходится катком. И меня трясет не меньше, чем его. Ну уже, давай, сделай что-нибудь. Ударь или поцелуй. Только не мучай. Хочется закричать. «А кто тебе нужен на самом деле?» Зло выдыхает Марк. Я дышу так же тяжело, как и он. В крови максимальная доза адреналина, в груди печет. «Зачем тебе?» «Мне кажется, у меня и без того все написано на лбу, понятно без слов. Так для чего он требует еще и словесного подтверждения?» «Кто?» Практически мне в губы цедит Марк. И я не выдерживаю. Подаюсь вперед совсем чуть-чуть. На миллиметр, раскрываю рот, касаюсь его губ и... пропадаю. Ныряю в этот омут с головой. Марк обрушивается на меня, как ураган, вторгается, вминает в себя, подчиняет. Распластывает, клеймит. И становится понятно, что не я одна варилась в своих запретных желаниях, не я одна хотела повторения нашей первой встречи. Марк вжимает меня в стену так сильно, что мне нечем дышать. Пожирает мои стоны, кусает, пьет, как живительную влагу. А я цепляюсь пальцами за его рубашку, чтобы не упасть, потому что ноги напрочь отказываются держать меня на этой грешной земле. Мне мало, катастрофически мало Марка. Я дико соскучилась по его рукам, губам, поцелуям. И сейчас также жадно восполняю нехватку этого мужчины в моей жизни. Из мыслей в голове только невнятные обрывки. Еще, пожалуйста, еще. Боже, боже, боже. И ни капли протеста. «Пап! Лиля!» Звучит, как отрезвляющий ледяной душ, голос Руслана. «Отпусти ее! Ты, мать твою, что творишь?» И я, все еще находясь в прострации, внезапно теряю опору под ногами. Вихрь по имени Рус пролетает мимо меня, грубо отталкивая Марка. Звук удара, смачное ругательство. «Руслан, стой! Прекрати!» Трезвею, наконец, осознавая, что происходит. Кидаюсь к ним, пытаюсь вмешаться, встать между. Паника накрывает мгновенно. «Заткнись!» — рявкает Рус, но останавливается. Обхватывает голову руками, делая шаг назад и дышит со свистом. У стены с каменным выражением лица Марк, из разбитой губы течет кровь. «Господи, что я натворила?» «Сука!» Едва слышно выдыхает Багиров-старший, качая головой и явно сожалея о содеянном. Он зол, растерян, дезориентирован. Никто из нас не был готов к такому повороту события, а уж к тому, что у этой ситуации окажутся свидетели, и подавно. «Тебе мало, да? Другие уже не вставляют?» Зло выплевывает Руслан. Он настолько на взводе, что кажется, еще чуть-чуть и пар из ушей повалит. Или у тебя пунктик такой, лишать меня всего, что мне дорого в жизни? Вначале мать, потом спорт, теперь она. Кивает в мою сторону. Я застываю каменным истуканом, переваривая услышанное. О каком важном в отношении меня идет речь? Руслан не один раз демонстрировал мне свою полигамность, говорил прямо и даже предупреждал, чтобы не истерила в будущем в отношении его любовниц. Я хорошо помню этот разговор, когда он согласился на равноценный обмен. Я его не ревную, он не лезет ко мне в трусы. И нас обоих это устроило. Да, он несколько раз пытался в шутку приобнять, поцеловать. Но мою «нет» понимал с первого раза. Не настаивал. Тогда откуда сейчас эти пафосные речи о важном? Где я, одна из главных составляющих, которой он тычет отцу? Ты все неправильно понял. Стараясь держать себя в руках, отвечает Багиров-старший. Завидую его выдержке. Я вообще сейчас не в состоянии что-то говорить. Правда? А как еще это можно понимать? Издевательски хохочет Рус. Ей стало плохо, и ты сделал ей искусственное дыхание? Вытаскивал ресницу? Вернее, высасывал из ее рта? Так, по-твоему? Мне становится тошно. Все пошло не так с самого начала. Я знала, я чувствовала, что сегодня что-то произойдет. Интуиция подсказывала. Не нужно было мне сюда ехать, я ведь могла настоять на том, чтобы остаться дома в этот вечер, не ходить ни на какой ужин. А теперь? Что будет дальше, мне даже думать страшно. Задетая гордость Руслана искрит, как неисправная проводка. «Успокойся», — ледяным тоном отзывается Марк. И даже пытается занять лидирующую позицию. «Не устраивай здесь сцен. Поговорим дома». Я с трудом дышу, наблюдая за их диалогом. Мне бы уйти и сбежать отсюда нахрен, но страх крепко держит за горло, не позволяя даже дернуться. И в следующую секунду я понимаю, что была права, мечтая сбежать. «О чем? О том, как будем делить ее после нашей свадьбы на двоих? Составим график? День ты, день я?» Несет Руса. Он вообще сейчас не похож сам на себя. Всегда веселый, расслабленный, добродушный. Сейчас он больше напоминает двинутого маньяка с горящими от зашкаливающего адреналина глазами. «А может, вообще тройничок устроим в первую брачную ночь? Как тебе?» И тут уже контроль теряет Марк. Слова сына срабатывают для него, как спусковой крючок. Он хватает Руса за грудки, с силой пригвождая того к стене. И с трудом сдерживается, чтобы не придушить его. Атмосфера накаляется до предела. Кажется, что еще немного, и в помещении начнут коротить провода. Нервы у всех на пределе. «А теперь послушай меня внимательно. Сейчас ты затыкаешь свой поганый рот и едешь домой. Тогда у тебя еще будет шанс задать мне какие-либо вопросы и получить на них ответы. В противном случае...» Он не договаривает, но последующее молчание очень красочно рисует устрашающие картины. В голове звучит барабанная дробь. Их бессловесное противостояние затягивается для меня в вечность. Я не знаю, какими карами Марк может грозить Руслану, но последний спустя несколько секунд напряженной тишины сдается. Отталкивает от себя отца с гневным «Да пошел ты!» и быстрым шагом покидает коридор. Мы остаемся одни. Оцепенение постепенно отступает. Ему на смену приходит слабость. Руки трясутся, ноги с трудом держат тело. И внутри жуткое опустошение, как будто до этого по мне прошелся ураганный смерч. Закусываю до боли щеку изнутри. Хотела? Получай. Я знала, что так будет, что все к этому рано или поздно придет, если я не оставлю мечты о Марке и если не перестану желать его. И оно сбылось. Это идиотское желание. Он знает, что я его хочу. Я знаю, что он хочет меня. Руслан знает, что мы с его отцом хотим друг друга. Рус вообще все прекрасно понял с одного только взгляда. Только кому от этого легче? «У тебя кровь», — шепчу Марку, выдавливая из себя хоть какие-то звуки. «Иди в зал», — так же тихо отвечает он. Похоже, эта ситуация тоже выжила его досуха. Ноль эмоций на лице. Каменная маска. Спорить не решаюсь. Я и так уже натворила дел, поэтому просто разворачиваюсь и возвращаюсь к нашему столу. Мне хочется сбежать, скрыться, провалиться сквозь землю, чтобы меня никто не мог найти. Залезать раны, подумать. Авось, пока меня не будет, все рассосется само собой. В другой ситуации я бы так, наверное, и поступила, но сейчас, увы, я не в том положении, чтобы психовать и показывать свой характер. Сама натворила, сама расхлёбывай. Первое, что я замечаю в зале, Руслана за столиком нет. Это плохой знак. Хотя, возможно, он послушал отца и поехал домой, чтобы не наломать дров. А вот Арина на месте. «Тебе плохо?» Тут же замечает она мое состояние. Встает с места, тревожась. Видимо, я действительно отвратно выгляжу, раз даже она запаниковала. Все в порядке. Бросаю дежурную фразу. Правда, порядком у меня близко не пахнет. Такого бардака в моей душе не было, даже когда Тимур пугал перспективами, ждущими меня, если я откажусь от брака с Багировым. Даже когда я узнала, что мой первый мужчина и отец жениха – это одно и то же лицо. Тогда я думала, что хуже быть не может. Ошибалась. Может. «Точно? Ты бледная, как эта скатерть!» Я просто качаю головой, призывая ее оставить меня в покое. Беру со стола стакан, наливаю минералки и подношу ко рту трясущимися руками. Пью мелкими глотками. Арина медленно садится обратно. Я должна успокоиться. Обязана. Мне еще предстоит разговор с Марком, если, конечно, после всего этого он захочет со мной разговаривать. После того, как я испортила его и так не особо теплые отношения с сыном. Должна была наладить, а в итоге... Мы уходим. Вздрагиваю от голоса Багирова-старшего за спиной. Марк возвращается хмурый, задумчивый, и Арина, глядя на его царапину на губе, на капли крови на рубашке, на мой бледный трясущийся вид, начинает складывать 2+2. «Кажется, я пропустила что-то интересное», — констатирует с усмешкой. «А где Руслан?» Марк оставляет ее слова без ответа. «Спасибо за помощь. Я предупрежу финотдел, чтобы выписали тебе премию. Счет я оплатил. Лиля». Переводит взгляд на меня. Допиваю остатки минералки и покорно встаю из-за стола. Арина, глядя на нас, словно сдувается. «Я тебе больше не нужна?» И почему-то в ее вопросе слышится больше личного. «Увидимся в понедельник». Звучит от Марка как угроза. Как предупреждение, чтобы не надоедала и поняла все с первого раза. Она молча сглатывает, не находя что ответить. Вернее, в глазах много чего плещется, но высказаться не решается. В какой-то момент мне даже становится ее жаль. Из шикарной неотразимой женщины Арина на глазах превращается в побитую дворнягу, преданную и обманутую хозяином. А после я вспоминаю о своих проблемах, и чужие отступают на задний план. Если у нее рухнула мечта, то у меня только что разлетелась на осколки надежда на счастливую жизнь. И что теперь меня ждет впереди, одному Богу известно.